Мелисса расчесывала волосы. Длинные, светлые и мягкие, они доходили ей до середины икр, а когда она сидела, как сейчас, на низкой скамейке перед зеркальным столиком, лежали на полу, сверкающим мехом. Ее имя очень подходило ей — Мелисса, медовая пчела. Эти волосы действительно напоминали цветом мед. Геспер остановился напротив, глядя на нее. Девушка повернулась в полоборота. Зеленое платье плотно облегало ее бедро и приподнималось над лодыжкой, тонкой, изящной. «Я не хочу разговаривать», — произнесла пленница ледяным тоном. «Я тоже», — ответил он и почувствовал, что головная боль вернулась в удесятеренном размере, будто присутствие Деймоса, сидящей в клетке, усиливало ее. Мелисса так и не простила его и вряд ли простит. «Ты плохо выглядишь», — она улыбнулась ему через зеркало, словно забыв о своем нежелании общаться. «В отличие от тебя», — криво улыбнулся в ответ Геспер. «Черная гурия. Восхитительная, опасная, безжалостная». «Ты жалок», — продолжила она равнодушно. «Твоя крыса сдохла, не так ли?» «Пусть это тебя не беспокоит». «Меня уже давно ничего не беспокоит, с тех пор, как ты засадил меня сюда. Тебя поймал не я, а Тайгер. Ты помог. У тебя был шанс выйти и жить примерной скучной жизнью. Спасибо. Лучше повеситься». Мелисса повернулась. Одну половину ее лица прикрывал шелк волос. Геспер знал, что скрывается за этой золотой завесой, но его никогда не смущало это знание. Зато вторая была идеальна, точеная, белая, прекрасная. Агатовый глаз сиял любопытством, как у ребенка. «Появилась еще одна, не так ли? Такая же, как я? Умная, милая, смелая, маленькая девочка. Я чувствую. Еще одна Цирцея. Я могла бы учить ее, как превращать озабоченных людей в послушный скот». «Ты напрасно подозреваешь людей в низменных желаниях, Мелисса. Мир давно изменился». Уголок ее розовых губ приподнялся в насмешливой, понимающей улыбке. «В каждом есть тьма. Только в одном она крошечная, как крыса, а в другом свирепая и ненасытная, подобно Минотавру». Геспер молча смотрел на нее. Мелисса могла бы стать выдающейся харитой, но она предпочитала вытягивать жизнь из людей с помощью своих виртуозных сексуальных видений. Эпиос не понимал ее, их всех. Вернее, понимал умом, разбирая причины поступков Деймоса, но прочувствовать и принять не мог. А Тайгер, специалист по морально-этическим вопросам создателей кошмаров, лишь загадочно улыбался, предпочитая не вдаваться в подробности. «А где этот мальчик, Мэтт?» — неожиданно спросила девушка. «Он ушел недавно». 20 лет прошло. «Он предал нас. Сломал себя», — с неожиданной жестокостью произнесла она. «И это будет дорого ему стоить». «О чем ты?» «Неважно». Мелисса снова повернулась к зеркалу, начиная терять интерес к разговору, и обронила напоследок. «Мы все служим Фабитору. Он не прощает предателей». «Фабитора не существует, ты же знаешь». «Тебе виднее», — равнодушно произнесла Гурия и снова занялась волосами. Ее камера напоминала кабинет в спа-салоне, где имелось все для ухода за телом и волосами. Комната атлета была превращена в мини-тренажерный зал. Узилище девочки было забито игрушками, старика-ученого — книгами. Но все эти удобства существовали только в реальности. В мире сновидений их место заключения выглядело совсем по-иному. Перед глазами Геспера мелькнула картина. Мрачный утес над черным бушующим морем, 4 фигуры, прикованные к скалам. Порывы ветра обрушивались на них, закрывая рты хлесткими ладонями и не давая вырваться ни крику о помощи, ни проклятию. Над головами кругами летали гарпии, нацелив стальные когти, готовые броситься на пленников при любой попытке к бегству, единственная возможность держать под контролем этих существ. Все они могли выбраться из тюрьмы, жить нормально, даже использовать свой дар, но не захотели. Выжидали? Надеялись на помощь мифического Фабитора, создателя кошмарных снов?